И, пожалуй, самым главным атрибутом в таинстве Рождества и предстоящего за ним Нового года является вечно зеленая пушистая ароматная елка. Это хвойное дерево, символ неувядающего счастья. Из года в год мы достаем из запылившихся коробок елочные игрушки, гирлянды и с особым трепетом наряжаем ими мохнатые хвойные ветви. Этот процесс является неотъемлемой частью праздника, его душой. Каждый, приобщаясь к созданию этой красоты, способствует единению людей, собравшихся под одной крышей у символа с запахом заснеженных лесов. Это я собственно и пытался втолковать маленькому наследнику семьи Уэйнов. У себя дома мы с девочками уже давно подготовились встречать Санта-Клауса, и я решил помочь с этим делом моему дорогому другу Брюсу, который в свою очередь скинул это нелегкое дело на плечи хрупкого пожилого дворецкого. Желая снять с Альфреда часть ноши, я подтянул в это дело и юного Дамиена, у которого, пользуясь случаем, намеревался разбудить дух Рождества. Под суровым руководством дедушки демона будущий Робин не имел возможности познать радость этого замечательного праздника, что я непременно хотел исправить. К тому же, алекстерапию еще никто не отменял. «Черт, и зачем мы этим занимаемся?» – возмущенно буркнул Дамиен, вешая на ветку очередной шар. «Нельзя просто нанять для этого людей, да, что ты понимаешь, мелкий. Главное в этом деле не результат, а сам процесс. И зачем это мне? Я не верю в Бога, следовательно, мне не нужно праздновать Рождество», – заявил наглый мальчонка, кинув в меня стеклянным шаром, который я ловко перехватил. «Ты, давай, не путай, что вера, а что традиция. Атеисты тоже в Бога не верят, но яйца на Пасху все равно красит. Думаешь, каждый, в чьем дворе стоит елка, истинно верующий? Малец, давай я открою тебе страшную тайну. Большинство людей, которые отмечают Рождество, порой даже не задумываются, в чем истинный смысл данного праздника. Для них это, в первую очередь, елка, подарки под ней, носочки на камине и письма с пожеланиями Санта-Клаусу. О глубинном предназначении этого торжества они вспоминают в самую последнюю очередь, попытался я объяснить сложность системы духовных ценностей. И зачем им тогда все это? Непонимающе спросил мой ученик. Вот тебе небольшая поучительная история. Встретились как-то два друга, и первый, увидев подкову на двери второго, сказал, что не верит в то, что подкова приносит удачу, на что второй ответил: «Я тоже в это не верю, она просто тут висит, потому что я слышал, что это работает, даже если не верить. В целом, мы все сегодня так живем, немногие верят в демократию, а она как бы есть и как бы работает, даже если в ее не верить. На деле же люди просто принимают правила игры». «ТЦ, какая-то глупость», — фыркнул юнец, закинув на верхнюю веточку дерева карамельную трость. «Мне непонятно людское мышление, в них нет никакой логики и здравого смысла». «Мда, тяжелый случай», — покачал я головой. «Послушай, Дамиен, я, конечно, ни на что не намекаю, но, может, мозги — это не твое, что ты сказал? Какое ты имеешь право мне такое говорить? Кем ты себя возомнил, а?» — разъяренно завопил внук Рассальгула. «Я...» — положил я руку на грудь. «Ты все еще не можешь понять, кто я такой. Да я тот, кто каждое утро намазывает нож на хлеб. Я тот, кто сумел досчитать до бесконечности, дважды. Однажды я бросил гранату и убил 10 членов Лиги Теней, а потом она взорвалась. Заткнись, я устал слушать этот бред. Хэймэм, в таком случае, возьми веревку, найди ветку покрепче, сделай качели и начни качаться. Авось снизойдет до тебя озарение», — выдал я последний совет и воткнул гирлянду в розетку. Зажглась елочка, жизнь стала лучше чуточку. «О, мне кто-то звонит. Говорите, вам помогут», — ответил я в трубку. «Ау, это было бы кстати», — прозвучал безотрадный голос детектива Монтои. «Привет, Рене, что с голосом? Ты заболела?» — спросил я обеспокоенно. «Хуже, я в отчаянии. Алекс, ты не мог бы забрать меня? Пожалуйста». «Конечно. Где ты сейчас?» «Я только что вышла из участка и... я не знаю, где я. Прости, совсем не соображаю», — растерянно произнесла Рене. «Я найду тебя, не волнуйся. Буду через 5 минут». Я отключил звонок и начал собираться. «Дамиен, у меня появились срочные дела». «Значит так, на тебе еще остался камин. Повесь красные носочки в один рядочек. И, смотри мне, без фокусов, а не то я скажу Санте, и он включит тебя в черный список хулиганов». «Ты сейчас серьезно?» «Более чем. Что же именно случилось с Рене?» Ее голос звучал очень обеспокоенно и грустно, словно на нее обрушилась вся тяжесть мира. У меня есть кое-какие мысли, но я надеюсь, что ошибаюсь. Благодаря лучшему навигатору во Вселенной, моей острой интуиции, отыскать детектива не составило большого труда. Она бесцельно бродила по улице за два квартала от полицейского участка. Я оставил машину на парковке и поспешил к ней. Казалось, что та меланхолия, в которой она безутешно пребывала, заполнила весь пройденный ею путь. Наконец, я дошел до нее и пошел рядом. Я не спешил начинать разговор, давая ей время. Так мы прошли несколько шагов, прежде чем она обратилась ко мне. «Алекс, твое предложение по поводу работы все еще в силе?» «Да, я все еще хочу, чтобы ты стала начальником службы безопасности. Но неужели ты решалась бросить службу? Разве тебе не нравилось ловить преступников?» «Нравилось, но мне пришлось оставить свой значок и уйти из полиции. Так что отныне я безработная», — она натянуто улыбнулась. «И я полагаю, ты уже догадался, в чем причина». Я кивнул, но ничего не ответил. Ей нужно было выплеснуть накопившуюся обиду, высказаться, лишь после этого она была готова принимать советы. «Этот сученыш двуликий», — злобно сквозь зубы бросила бывший детектив. «Он всем рассказал, что я, как он мог, тварь двуличная. Он даже откуда-то раздобыл фотографию, где я целуюсь с девушкой. Когда все узнали и увидели это, я просто растерялась и не смогла придумать ни единого оправдания. Все эти осуждающие взгляды коллег лавиной обрушились на меня. Я просто не смогла это выдержать и ушла. Я позвонила брату, хотела, чтобы он забрал меня отсюда, но он сказал, что родители уже все знают. Это конец. Родители никогда не простят меня и ни за что не одобрят такие отношения. Они выгонят меня, разорвут со мной все связи. Что ж, это звучит страшно, но еще более страшным является то, что она абсолютно права, ибо в комиксах все так и произошло. Она ушла из семьи и больше не общалась с ними. Все едет согласно прописной и стенографических романов, но, в отличие от комиксов, здесь есть сторонняя переменная, которой являюсь я. И я не позволю, чтобы данный сценарий повторился в реальности, ибо не в моем характере оставлять девушку в беде. «Прости, Алекс, но ты единственный человек, кого я могу просить о помощи. После моего брата, ты один знаешь мой секрет. Хотя, сейчас это уже не секрет, ха-ха». Ее смех получился вымученным, и сквозь досаду она добавила: «Я не хотела доставлять тебе неприятностей». «О чем ты говоришь? Ты уже забыла? Я твой парень, и в мои обязанности входит забота о тебе». Мы остановились, и я внимательно посмотрел в ее опечаленные глаза. Сдерживая подступающие слезы, она шмыгала носом и старательно отводила взгляд. «Наш спектакль окончен», — покачала девушка головой. «В нем больше нет смысла». «Рене, послушай», — начал я, погладив ее по плечу. «Помнишь, тогда у участка, когда ты поцеловала меня, сколько человек нас видели? По-моему, немало. По крайней мере, достаточно для того, чтобы были и те, кто усомнится в слухах и подлинности фотографии. А знаешь почему? Потому, что поцелуй получился очень страстным. Такой поцелуй нельзя просто отыграть». «Но мы ведь отыграли», — опустила девушка глаза. Обида дрожью вырывалась наружу, ее щеки покраснели, а руки предательски тряслись. Она так быстро убежала из участка, что даже не застегнула молнию на куртке и совсем забыла надеть перчатки, а на улице ведь не шуточно холодно. Я взял ее продрогшие пальцы в свои ладони и начал греть теплым дыханием. «Алекс», — позвала она тихо, — «ты слишком близко. Тебе неуютно?» «Нет, возможно. Вернее, это слегка странновато. Ты замерзла. Пойдем выпьем горячего кофе. Тебе не помешает согреться», — сказал я, застегивая ей куртку. «Нет, я не думаю, что это хорошая идея». «Ладно, в таком случае, держи», — протянул я ей стакан горячего напитка. «Что? Как? Откуда? Хаем, магия? Пей пока горячий». Она не стала отпираться и сделала пару глотков. «Вкусно». Согрелась немного, я нежно погладил ее по волосам и обнял. «Рене, ты молодец, ты хорошо справилась. Не стоит оставаться там, где тебя не понимают. То, что с тобой произошло, это не конец, а лишь новое начало, и вместе мы справимся со всем». Она опустила голову мне на плечо и молчала. Мы постояли так немного, после чего она сказала: «Алекс, в моей голове странные мысли, и я странно себя чувствую. Давай вместе попробуем разобраться в твоих чувствах». Я обхватил ладонями ее лицо и нежно поцеловал в губы. В этот момент мы не замечали ни мороза, пробирающего по коже, ни пронизывающего ветра. Все, что мы могли чувствовать в этот момент, — тепло охватившие нас. Сначала нежно, потом со стремительно нарастающей страстью мы целовались, прижимаясь друг к другу. Мы были подобны тем, кому посчастливилось найти и обрести друг в друге то, чего прежде нам так не хватало. Я обнимал ее за талию, а она обхватила меня обеими руками за шею. Стакан с кофе был выброшен, но исчез до того, как успел коснуться холодной земли. В исступлении моя рука покинула талию и опустилась ниже к округлостям попы. Рене тут же прервала поцелуй, но не отстранилась. А вот это уже лишнее. «Прости, я был застигнут моментом. Хорошо, что здесь сейчас никого нет», — шептал я ей в ухо, и нашу маленькую шалость никто не заметил. «Скажи мне, что ты чувствуешь, Рене?» «Я не знаю, это как-то неправильно». «Хм», а секунду назад все казалось правильным. «Алекс», она отстранилась на шаг и выдохнула. «Я запуталась, ясно. Все не должно быть так. Я никогда в жизни не испытывала влечения к мужчине. Даже ко мне, знаешь, то, что ты не испытываешь романтического интереса к другим мужчинам, меня очень радует. Сколько я себя помню, я была лесбиянкой. Кажется, я только что превратил тебя в би. Разве это плохо? Как бы ты себя чувствовал, если бы твой жизненный уклад резко изменился?» Не унималась Монтойя. «Пойдем, здесь холодно и я не хочу, чтобы ты заболела». Я взял ее за руку и повел к машине. «Ты ведешь себя как мой парень, а я не давала согласия на такие отношения», — возмущалась она, но покорно шла. Я включил двигатель, чтобы машина как можно скорее прогрелась. «Разве ты не хочешь попробовать? К твоему сведению, я не против твоих отношений с другими женщинами. Главное, чтобы я был единственным мужчиной в твоей жизни. Я что, для тебя похожа на такую женщину?» — разъяренно заявила детектив. «Если я и буду с кем-то встречаться, то с одним единственным человеком. В отличие от тебя, у которого несколько любовниц, я предпочитаю моногамные отношения, пусть и слегка нетрадиционные. А боже, за что мне все это?» «Рене», я взял ее ладонь в свои руки. «Посмотри на меня и, отбросив на секунду все свои предрассудки, просто честно ответь. Я тебе нравлюсь?» «Да», — почти шепотом произнесла девушка. «Не знаю, как и когда это произошло, но я полюбила тебя», — сказала она, а потом от отчаяния добавила: «и это меня очень сильно бесит». Я ждал этих слов. Я наклонился и поцеловал ее страстно и пылко. Она ответила на поцелуй. Мгновение спустя моя рука уже поглаживала девичью грудь. Последовал возбужденный стон. «О боже, что со мной происходит?» — выпалила девушка. «Мисс Монтойя, отныне, мы с тобой официально пара во всех смыслах и без лишнего притворства. Ха-ха-ха, вот это ирония. Сегодня весь мир узнал, что я лесбиянка, и именно сегодня у меня появился парень. Жизнь порой такая сука». «Не церемонись в выражениях», — заявила леди. «Не думай об этом, лучше ищи плюсы. Ведь если бы этого не произошло, кто знает, когда именно наши отношения стали бы столь близки. И потом, у тебя появилась весомая причина бросить службу в полиции. Теперь ты можешь с чистой совестью приступить к работе в моей компании. Насчет этого, ты уверен, Алекс? Я самый обычный полицейский. Есть люди, которые подойдут на эту должность больше меня. Не переживай об этом. Я сделаю из тебя настоящего суперсолдата, и ты станешь отличным начальником. Тем более в твои обязанности будет входить не только охрана и обеспечение безопасности, но и разного рода расследования, как внутри компании, так и за ее пределами. Твой неоценимый опыт следователя послужит отличную службу. Ты справишься, я уверен». «Так и быть, я попробую. Я и так безработная, чего мне терять», — воодушевленно ответила Рене. «Но как быть с моими родителями?» Она вновь опечалилась. «Просто иди домой и скажи им, что у тебя есть парень, и что им не о чем беспокоиться. Ты ведь уже рассказывала им обо мне, не так ли? Скажи, что скоро ты приведешь меня познакомиться. Они выслушают тебя и обязательно дадут возможность все объяснить. Скоро Рождество, я не смогу прийти во время праздника, ведь мы собираемся отмечать его вместе, не так ли? Поэтому будет лучше, если встречу с твоими родителями устроить после праздников. Что думаешь?» «Это лучшие слова, которые я слышала за всю мою жизнь». Варнинг 18+. В темных стеклах незашторенных окон отражались двое влюбленных. Они страстно целовались, попутно срывая с себя стесняющую одежду. Молодой человек первым прервал поцелуй, продолжая целовать девушке шею, спускаясь к ключице, к изгибам груди, набухшим соскам. Рене запустила нежные пальцы в волосы Алекса и, выгибаясь, томно застонала. Приподняв Рене за талию, Алекс уложил ее на стол. Он снял с нее трусики и погладил лобок, вызывая распространяющийся по всему ее телу трепет. Алекс целовал ей живот, скользил языком по внутренней стороне бедра, касаясь дыханием самого нежного места, к которому еще не прикасался ни один мужчина. Осознание этого вызвало в нем бурю неистовых чувств. «Рене, я в диком восторге от того, что буду у тебя первым мужчиной. Я не девственница», — возразила девушка. «Это не отменяет того, что я твой первый мужчина». Рене не стала больше возражать. Разгоряченная она хотела лишь одного, и он не заставил ее больше ждать. Наконец, он лизнул ее именно там, где ей было нужно, словно он знал, чего она желает и ждет. «Черт, это так, иначе», — застонала она, впитывая всем телом его ласки. Алекс вытворял языком такое, что она вся трепетала и плавилась. «Еще, Алекс, боже, да, это был дикий невероятный оргазм, поразивший все ее естество. Было ли это вызвано тем, что Алекс, будучи мужчиной, доставлял Рене совершенно иные ощущения, чем те, которые она привыкла получать, занимаясь любовью с женщинами? Или же, причина в самом деле состояла в пассивном навыке юноши, известном как великий король гарема, который позволял ему доставлять неописуемые наслаждения своим партнершам? Быть может, причина и в том, и в другом». Алекс поднял девушке на руки и перенес на кровать. Он уложил ее и, склонившись над ней, страстно и глубоко поцеловал. Рене ощутила его напряженный орган, медленно ласкающий ее половые губы. Он дразнил ее, открывал, исследовал, но не проникал. Ее спина выгнулась в ожидании, готовая его принять. «Готова расстаться с девственностью во второй раз?» — спросил он, нашептывая ей в ухо. «Да». Рене не могла поверить, что позволяет этому случиться. Но она хочет этого. Яростно и исступленно, так, как прежде еще никогда не хотела. «Повтори, да, заткнись уже и вставляй». Отчаянный крик вырывается у нее из груди. Алекс отвечает на это, погружаясь в нее одним сильным и резким толчком. Потом входит в нее еще более сильно, еще раз и еще, все глубже. Еще не дойдя до оргазма, Рене понимает, что в жизни не испытывала ничего подобного. В тот же момент она кончается сдавленным криком, потрясенная бурей чувств. «Да, да, Алекс, ты даже не представляешь, как мне сейчас хорошо». Стоило только первому оргазму пройти, как она ощутила, что приближается следующий. Она понимала, что это только начало сегодняшней ночи, но она уже осознала, что никогда в жизни ее не забудет. Плюс один к характеристике жены короля. «Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости». Глава 108. «Мы все хотим, когда нельзя, и можем все, когда уже не надо». Казалось бы, являясь владельцем генетической лаборатории и инженерной мастерской, деятельность которых направлена на укрепление и увеличение силы, на разработку вспомогательных технологий, на поиск и создание средств обретения суперспособностей, впору почувствовать себя хозяином положения. Другими словами, человеком, который готов к любому раскладу и непредсказуемой ситуации. Только вот, хоть и непредсказуемые ситуации для меня почти всегда предсказуемы, к любому раскладу я еще не готов. Нелегко приходится, когда тебе известно будущее, известно, насколько могущественны твои враги и на что они способны, а к отпору в должной мере ты не готов, не хватает ни времени, ни средств. Радует лишь то, что у меня есть достаточно сильные союзники, на которых можно положиться и которым можно доверять. Однако, в моем случае, на одних союзниках и доверии не выйдешь. Не то, чтобы я умалял их способности, просто я, прежде всего, привык рассчитывать только на себя. Нет, я не одиночка и умею работать в команде. Но все же всегда стремлюсь иметь возможность не просить чьей-либо помощи, особенно в ситуациях, где на кону моя жизнь. Раз за разом полагаясь на других людей, незаметно утрачивается чувство собственной ответственности за свою жизнь, и так может наступить день, когда никто не сможет прийти на помощь, ни на кого будет переложить ответственность, и ты останешься один на один с опасностью. Поэтому, лучше всего, заранее быть готовым к подобному стечению обстоятельств и полагаться только на свои силы. Но иногда, имея недюжинные возможности и силы для защиты своей собственной жизни, мы не имеем такие же возможности для защиты близких и дорогих для нас людей. И это, пожалуй, самое страшное. Именно поэтому, помимо себя, я еще совершенствую своих людей, чтобы они, обретя могущество, смогли постоять за себя и, в случае необходимости, отправить врага в дальние дали. Сильвер, Виктория и Барбара, приняв сыворотку доктора Эрскина, уже сделали в этом направлении первый шаг. Мои секьюрити Александра Бардо и Тацу Ямашира недолго оставались в стороне и также обрели мощь суперсолдата. В связи с этим, я дал им пару дней выходных, дабы они смогли приспособиться к новообретенным силам. После того, как я стал суперсолдатом, девочки ходили удрученные и безрадостные. В их услугах я, можно сказать, не особо нуждался, так как заметно перерос их в силе. Теперь же, Бардо и Катана вновь, встав со мной в один ряд, с гордо поднятой головой могут продолжать защищать меня. Я, конечно, неоднократно говорил им, что не откажусь от них и, в любом случае, они останутся моими телохранителями. Но душа, потемки и, несмотря на искренность моих слов, они до поры пребывали в тревоге. К счастью, сейчас на их лицах вновь играют искорки счастья. Стоит упомянуть еще один важный момент. Многоуважаемая профессор Раа тоже не смогла отказать себе в удовольствии стать более совершенным человеком. Но что вы думаете? Она сделала инъекцию сыворотки не для того, чтобы стать сильнее, а для того, чтобы, цитата, «мне необходимо больше времени для своих исследований. Знаю, причина вполне себе безумная. Какой здравомыслящий человек захочет работать больше положенного? И все же, такой человек существует, доктор Кавитараа. Ладно, это не такое уж удивительное явление. Некоторые, увлеченные своей профессией, порой и не такое вытворяют. Не могу не восхищаться такими целеустремленными и влюбленными в свою работу людьми. И теперь, благодаря новым возможностям своего обновленного организма, Кавита способна проводить свои исследования чуть ли не круглосуточно. Сон и усталость ее более не страшат. Все гениальное, просто, бодро подметила доктор Раа, попутно смешивая зеленую смесь с каким-то веществом. И как я сама не подумала об этом. Хм, видимо, не тем мои мысли были заняты. И все же, тут она оторвала взгляд от эксперимента и многозначительно посмотрела на меня. Я немало удивлена тому, что ты и мне предложил сыворотку. Алекс, я практически уверена, что ты единственный из тех, кто решился бы на столь глупый поступок, подытожила Раа. Если предоставить лучшему генному инженеру своей лаборатории, инженеру, которому я всецело доверяю, возможность больше и продуктивнее работать, это глупость, то я просто не знаю, что же является мудростью. Мне лестно, что ты так обо мне думаешь, мило улыбаясь, произнесла леди-ученая и вернулась к пробиркам с водами ямы Лазаря. Есть подвижки в целительной водице, ау, есть-то они есть, но не такие, какие могли бы быть, прозвучало недовольство в ее голосе. Мне, знаешь ли, чуть ли не одной приходится заниматься этими исследованиями. Помела уже какое время занята своим личным секретным проектом. Помощь от нее сводится лишь к очистке жизненного источника планеты. В остальное же время она занята своими делами. Мне и так с трудом удалось за столь короткий промежуток разработать 3 ампулы сыворотки. Заметь, что этим занималась, практически, я одна. Прости, Кавита, я все понимаю. Видимо, у Айви, в самом деле, есть проект, о котором она пока не хочет говорить. Давай дадим ей время. Вернемся лучше к яме Лазаря. Что ты мне можешь уже поведать? Пока ничего конкретного, за исключением ее чудотворных свойств. Я, конечно, человек науки, но данная субстанция даже меня приводит в мистический восторг. Я почти добилась прорыва. Мне необходимо еще немного времени. Хорошо, а что говорит Брюс? Он со мной согласен, по крайней мере, касательно потенциала источника планеты. Да, в исследованиях ямы Лазаря Брюс Уэйн принимал активное участие. Причина повышенного интереса к целительной водице Рас аль Гула у него весьма трогательная. Мой крылатый друг хочет продлить жизнь своему названному отцу. Альфред уже давно в преклонном возрасте. Очевидно, что дворецкому семье Уэйнов с каждым днем все труднее выполнять свои обязанности. Увы, на свете немного тех, кто способен противостоять безжалостному течению времени. Пенниуэрт уже стар, а потому просто не в состоянии выдержать изменения организма под агрессивным напором сыворотки Эрскина. Да, супердедом ему не стать, но, Брюс, как и я, как и все мы, не намерен мириться с таким печальным исходом для нашего любимого дворецкого. И яма Лазаря является той самой тонкой соломинкой надежды, за которую мы хватаемся и которая способна помочь названному отцу Брюса. Сожмем кулачки покрепче и поддержим наших ученых. Кавита, мне очень не хочется отвлекать тебя от исследований этой чудесной водички, но, передал я ей склянку с кровью Рене Монтойи. «Не могла бы ты разработать еще одну сыворотку, Алекс? Я рассказывала тебе, что в студенческие годы разработала мутировавший вирус Эбола. Я все еще помню формулу, тоном пробирающим до мурашек», — напомнила профессор. «Но пробирку с кровью все же забрала. Имей в виду, с тебя новые материалы для исследований, а иначе...» «Ну, ты понял». «Так-то точно, мэм», — отдал я честь и нервно отошел в сторонку. «Да уж, доктор Рая порой пугает похлеще любого Джокера. Главное, она согласилась изготовить сыворотку. Для Рене, будущего начальника службы безопасности, формула Эрскина сейчас срочно необходима. Я не могу допустить, чтобы она приступила к своим обязанностям, будучи простым человеком. Сотрудники моей компании далеко не обычные люди, и ситуации вокруг нас могут быть весьма незаурядные. Поэтому, пусть лучше так, чем совсем без ничего. Также я обещал формулу моему Эрликину. Брюс, правда, от этой идеи остался не в восторге. Он до сих пор не доверял бывшей пассии Джокера. Я же, в отличие от него, нисколько не сомневался в том, что Харли уже и не вспоминает своего пирожочка, и мысли ее заняты исключительно мной. Хорошо, когда есть мегаинтуиция и не нужно ломать голову по поводу извечного вопроса. Любит ли, мне это известно, а потому я не могу оставить свою обворожительную Квинзиль за бортом и отказать в инъекции. Ведь это все равно, что негласно объявить, что я ей не доверяю, а я не могу позволить, чтобы она так думала. Единственное, что удерживает ее от темной стороны, это я и ее безукоризненное доверие ко мне. Я не могу ее подвести. Хм, а, собственно, где Харли? Она говорила, что будет сегодня у Памелы. Нашел. Ух ты, она надела белый медицинский халат. Самый обворожительный доктор, которого мне довелось видеть. Харли, обратился я к девушке. Ты просто очаровательна в этом наряде, Алекс. Кинулась она на меня, сомкнув губы в страстном поцелуе. Под медицинским халатом на ней была излюбленная короткая одежда, которая совсем не стремилась прятать соблазнительные формы. Харли, с чего это ты так оделась? И что ты, собственно говоря, делаешь? Спросил я, заметив стопку бумаг и документов, занимавших внушительное пространство озелененного уголка лаборатории Памелы. Ты об этом? Здесь документы с лечебницы Аркхем, личные дела пациентов, досье Хьюго Стринджа и еще кое-какие, ответила Харли, протягивая мне папку с фотографией директора психбольницы Готэма. С чего вдруг такое любопытство? Помнишь, ты рассказал мне, что именно тебе говорил Хьюго, когда вы с ним в последний раз виделись? Он сказал, что такие преступницы, как и Вини, исправляются. Он выделил этот момент. Зная его наклонности и привычки, могу утверждать, что он точно что-то задумал. Я не могу ему позволить причинить вред Иви. Она сейчас такая умиротворенная и счастливая. Я и не помню, когда последний раз видела ее такой, и видела ли вообще. Она как никто другой заслуживает второго шанса, и я не позволю этому садисту все испортить, сказала Квин, не потрудившись скрыть убийственное намерение в отношении директора Аркхема. И что же ты хочешь здесь отыскать? Поверь мне, здесь скрыто много всего интересного. Хе-хе-хе, задорно рассмеялась Харли в свойственной ей сумасшедшей манере. Хорошо иметь в друзьях Бэтгерл. Она раздобыла для меня так много. Да и помощь искусственного интеллекта пригодилась весьма кстати. Ева настоящая умничка. Хьюго довольно долго нас изучал, выискивая наши слабые места, продолжала объяснять Харли, вспыхнув озорством. Настало время нам отыскать его слабости. Когда он сделает свой ход, мы будем готовы ему противостоять. Ха-ха-ха, я же просто пожал плечами, ибо не имел ничего предосудительного в ее стремлениях. К тому же, в ее словах есть доля истины. Этот чертов псих, прикрывающийся мантией доктора, рано или поздно и мне покажет свои клыки. Хоть я уверен, что смогу подавить Стринджа, но запасной план никогда не помешает. Как и Харли, я намерен защищать Памелу до конца. С тех пор, как я вытащил ее из Аркхема, я за нее в ответе. Кстати, о нашей ненаглядной матери природы. Где же она? Харли, ты видела Айви? Да, она в своей лаборатории, занята какими-то исследованиями, сказала Квин, вновь кинувшись меня обнимать. Ясно. Пойду тогда к ней, посмотрю, чем занимается. Ты сегодня вернешься домой или... Я пока побуду с Айви, прервала она мой вопрос. Она в последнее время сама не своя, говорила Харли, устраиваясь в позе лотоса средь кипы бумаг. Ее мысли вечно где-то блуждают. Поэтому, я останусь с ней и поддержу ее. Хорошо, Несмотря на то, что в прошлом они обе были не слишком порядочными личностями, их дружба – настоящий образец для подражания. В ней столько искренности, что просто невозможно этим не восхищаться. Харли зарылась в документах так, что из-под груды бумаг выглядывали лишь пряди ее забавных разноцветных хвостиков. Чтобы более не мешать гениальному психологу с анализом и сбором данных, я отправился на поиски ее подруги. В лаборатории, впрочем, как и во всей остальной резиденции ядовитого плюща, господствовала дикая растительность. Дриада пристально наблюдала за реакцией, проходившей в пробирке с непонятной густой жидкостью. Айсли всецело была поглощена изучением неизвестной мне субстанции, что совершенно не заметила моего появления. «Привет, Айви», – поздоровался я с девушкой. Она резко обернулась, и в ее глазах я успел уловить удивление, тоску и раздражение, странная комбинация чувств. «Алекс, зачем пришел? Я занята». «Да, мне сообщили, и я успел воочию убедиться в этом. Итак, чем же ты занимаешься?» «Это мое личное дело, и я бы хотела, чтобы оно таковым и оставалось», — фыркнула Памела, отвернувшись от меня. «Айви, послушай, я не хочу контролировать или в чем-либо ограничивать тебя, но ты должна понимать, что я несу за тебя ответственность, и мне нужно знать, что именно ты исследуешь. Я тебе верю и уверен, чем бы ты ни была занята, это не стоит расценивать как злые помыслы, но я должен знать, и чем бы это ни было, я поддержу тебя и не стану тебя упрекать. Единственное, что я могу сделать, попросить тебя быть более сдержанной или пойти чуточку иным путем, но я останусь на твоей стороне. Я знаю», — еле уловимо произнесла девушка, словно говорила не со мной, а со своими растениями. Но благодаря обостренному слуху, я смог распознать каждый ее слог. «Но я прошу тебя дать мне время. Я все тебе расскажу, как только мои исследования дадут свои плоды. Хорошо, так и поступим. Знаешь, с того самого несостоявшегося поцелуя, наши отношения стали заметно натянутыми, мы стали реже видеться и разговаривать, поэтому...» Алекс резко прервала меня Памела. «Я была бы признательна, если бы мы не стали об этом сейчас говорить. Ладно, но знаешь, какой бы тогда ни был риск, я бы все равно сделал шаг навстречу. И чем бы в итоге это ни обернулось, я бы не стал об этом сожалеть. Мы все хотим, когда нельзя, и можем все, когда уже не надо». Глава 109. Рождественская благотворительность. Прошло две недели, с тех пор как Майкл Джексон и Леди Гага, наши начинающие звезды мировой эстрады, своими песнями шокировали людское сознание. Их мини-альбомы штурмовали музыкальный рынок, уничтожая на своем пути всех конкурентов. Тем, кому довелось выступить с ними в одно и то же время, оставалось только сокрушаться о несправедливости стечения обстоятельств. Суммарные продажи альбомов Майкла и Гаги превысили 22 миллиона копий, а рейтинг на музыкальном сайте Saxophone Music достиг 9,2 и 9,1 балла соответственно. Они буквально за ночь стали суперзвездами и принесли нашей начинающей студии всемирную славу. Это был ошеломительный успех, и теперь весь мир с нетерпением ждал моих собственных свершений, ибо ни для кого не было секретом, что хиты двух прославившихся новичков были написаны мной. Стоит заметить, что мой первый альбом «Мариаги де Амаур», выпущенный 4 месяца назад, успел разойтись тиражом более 48 миллионов копий по всему миру, поражая всю музыкальную индустрию, несмотря на то, что являлись просто композициями на пианино. Поэтому никто не сомневался, что мой следующий выход также ознаменуется громким триумфом. Вчера, буквально за 3 дня до Рождества, музыкальная студия Allritics Resorts выпустила на суд изголодавшейся аудитории мой второй альбом с простым названием «Perfect». Не так давно директор Allritics Resorts Элисон Блэр в интервью неоднократно подчеркивала, что выход альбомов Майкла и Гаги за 2 недели до Рождества был обусловлен стремлением урвать как можно больше дней триумфа и позволить новоиспеченным звездам вдоволь насладиться предназначенной только им славой и овациями. По ее словам, она нисколько не сомневается, что новый альбом Алекса Рита пронесется по всему миру безудержным ветром, неся за собой перемены и новое развитие всей индустрии шоу-бизнеса. И вот, словно в подтверждение ее слов, за первые 24 часа альбом Perfect купили 3-4 миллиона человек. Это был новый рекорд, сломавший все предсказания аналитиков о возможном количестве продаж в первые сутки, невзирая на то, что некоторые песни из альбома уже можно было найти в свободном доступе в интернете. И разумеется, мы не могли не отпраздновать грандиозный успех. Я, не изменяя традициям, забронировал ресторан «Мадам Александры», куда пригласил всех сотрудников Allritics Resorts, дабы вместе насладиться нашей маленькой победой. Я приняла мудрое решение, выпустив альбомы Марвина и Джоэн на 2 недели раньше, сказала ослепительная, держа в руках бокал с шампанским. Ты бы просто похоронила их карьеру. Ты драматизируешь, не согласился я с директором студии. Они одаренные и уникальны, а значит обязательно бы засияли, ведь я умею раскрывать таланты. Возможно, но им бы пришлось стартовать в твоей тени. Я, пожалуй, соглашусь с ней, Алекс, поддержала Элисон мадам Александра. Ты отличаешься от остальных, и кто бы мог подумать, что за какие-то полгода ты столького достигнешь, не остался в стороне и сэр Максвеллу. Мне повезло, что у меня есть такие бесценные помощники и учителя, одарил я присутствующие искренней улыбкой. Я благодарен вам и прошу всех и впредь вместе со мной преодолевать все невзгоды, поднял я стакан с апельсиновым соком, за всех нас и за нашу студию. Ура, ура, ура, крикнули гости, поднимая свои бокалы. Веселые лица, звонкий смех и искренняя радость в глазах, настоящая идиллия. Я должен сделать все, чтобы так было всегда. Алекс обратилась ко мне ослепительная. Как ты знаешь, 24 декабря, за день до Рождества, у меня в Готэме пройдет концерт. Марвин и Джоэн как приглашенные гости исполнят несколько композиций. Так вот, я подумала, что было бы просто замечательно, если бы ты тоже был с нами. Серьезно, для продвижения альбома, отличный ход. Уверена, что это существенно увеличит и без того масштабные продажи, отметила заместитель директора Вивиан. И потом, ты обещал спеть со мной в дуэте, надулась Элисон, скрестив руки на груди. Я хочу выступить с тобой на одной сцене и исполнить Шаллов. Хочу, чтобы весь стадион увидел нас вместе. Хорошо, хорошо, понял. Я согласен. И, раз такое дело, думаю, нам стоит взять с собой Харли. Этот концерт послужит ей хорошим дебютом. Все-таки, прежде чем замахнуться на мир, вначале ей предстоит завоевать Готэм и вернуть себе доверие его жителей. Это будет непросто, вздохнула Блэр. Ее здесь все просто ненавидят. Все знают, что она бывшая пассия Джокера. Рим не один день строился. Отношение жителей к нашей безумной клоунессе придется менять постепенно. Так уж и быть, послушаю тебя, кивнула Элисон. Но если ее вдруг закидают помидорами, я тут ни при чем. Не волнуйся, мы примем некоторые меры предосторожности. Как я уже неоднократно упоминал, после Дня Благодарения американцы начинают готовиться к рождественским торжествам. И хочется отметить, что одним из важных и устоявшихся традиций в Рождество являются пожертвования и помощь нуждающимся. Да, Рождество – традиционное время благотворительности и добрых дел. В канун Рождества каждый стремится помочь друг другу так, как может. Кто-то просто ходит по домам и раздает подарки. Кто-то организовывает праздники для детей. Некоторые устанавливают возле дверей магазинов и общественных мест контейнеры для сбора теплой одежды, игрушек и разных консервированных продуктов или размещают ящики для сбора денежных средств, которые после пойдут на финансирование различных благотворительных программ. А некоторые даже исполняют самые заветные мечты людей, находящихся в очень затруднительном положении. Рождественская благотворительность стала для многих жителей Соединенных Штатов внутренней потребностью, актом милосердия и правилом хорошего тона. Я не мог пройти мимо таких благородных дел и, как подобает добропорядочному жителю Америки, поборов жадность в своем сердце, открылся для проявления щедрости и великодушных поступков. Разумеется, мое состояние, общественный статус, а также титул светлого рыцаря Готэма, присужденного мне жителями нашего любимого городка, не могли мне позволить просто положить в ящичек уличного Санты $100 и с чувством выполненного долга отправиться домой. Известный миллиардер Брюс Уэйн каждое Рождество отдает на благотворительность чуть ли не сотни миллионов, зарабатывая тем самым общенародную любовь. Правда, не стоит также забывать, что он несет на себе амплуа расточительного плейбоя, срящего деньгами направо-налево, и лишь его многочисленные пожертвования удерживают альтер-эго темного рыцаря от людской ненависти. К чему это я все? Дело в том, что я, дабы не ударить в грязь лицом, также решил пожертвовать солидную сумму денег на благотворительность. Я решил, что деньги должны быть направлены на благоустройство города Готэм, ведь именно отсюда я начал свое восхождение на вершину. И вместо того, чтобы просто пожертвовать деньги в какой-нибудь благотворительный фонд, я решил создать свой собственный Готэм, фундамент моей организации, абсолютно в буквальном смысле. На земле Готэма стоят моя компания Alritics Entertainment, лаборатория Вавилона и мастерская Нидавиллир. И если город в случае катастрофы уйдет под землю, то это ощутимо осложнит мои многочисленные планы. То, что под мегаполисом многоуровневый лабиринт с сетью неустойчивых пещер, вызывает основательные подозрения в отношении стабильности фундамента города. Тем более, если вспомнить сюжет комиксов, где Готэм сотрясло землетрясение в 7-6 баллов со всеми сопутствующими проблемами. Разрушенные дома, проблемы с электричеством, нарушенная целостность газовых труб и множество жертв. Поэтому я решил, первым делом, укрепить основание города, чтобы даже столь мощное землетрясение не смогло пошатнуть самый мрачный мегаполис ДЦ. К счастью, до вышеупомянутых событий еще несколько лет, а потому времени с избытком. Даже если и не удастся полностью предотвратить последствия землетрясения, стоит попытаться свести разрушение к минимуму. Итак, я создаю благотворительный фонд в защиту города Готэм, направленный на реализацию программ по укреплению основания мегаполиса, уменьшение последствий катастрофы, предотвращение падения города в заброшенные руины. Уверен, люди быстро смогут оценить всю серьезность ситуации, а также восхититься моими благими намерениями. И если в глазах жителей возможность землетрясения ничтожно мала, то потенциальная возможность быть взорванными вместе с городом одним из сумасшедших злодеев очень даже велика. При любом раскладе, укрепление города оказывается весьма полезной затеей. Ну, главное не это, а то, что я смогу разом решить две проблемы. Выступить в глазах общественности хорошим парнем и подготовиться к будущему кризису. Уверен, когда в Готэме произойдет землетрясение, жители будут горячо благодарить своего спасителя, то бишь меня, так как именно благодаря мне удастся избежать огромных негативных последствий ужасной катастрофы и свести число жертв к минимуму. Эх, и откуда у вас только берутся эти безумные идеи? Беспомощно произнесла Хизер Брукс, откинувшись на спинку стула. Являясь одним из самых важных людей в моей компании, что уж тут скрывать, в моей жизни, она всегда умело соблюдала грань между беспрекословным выполнением поручения и проявлением твердости в своих убеждениях, никогда при этом не пересекая черту. И в этот раз, она терпеливо выслушала все мои доводы и сказала, это будет непросто. Для начала, кто будет руководить этим благотворительным фондом? Нужен грамотный человек, имеющий широкий спектр связей в городе, разбирающийся в финансах и имеющий опыт руководителя. Есть у меня один кандидат, подходящий под все твои требования, усмехнулся я, вспомнив обворожительную блондинку. Вы о мисс Сент-Клауд, предположила девушка, пройдясь в своей голове по всем, с кем мне довелось познакомиться. Эх, она просто чудо. Да, о ней. Я поговорю с ней и постараюсь убедить ее возглавить наш благотворительный фонд. В таком случае, поговорим о сумме пожертвований, сказала Хизер, пододвинувшись ближе. Вы ведь понимаете, что реализация вашей затеи стоит просто космических средств. Мы просто не можем позволить себе столько и вряд ли сможем в будущем. К тому же, бумажная волокита при создании фонда – нелегкое дело. Не страшно, поспешил я успокоить Брукс. С бумагами подсобит Брюс Уэйн. Это в его интересах тоже. К тому же, ему осталось решить лишь кое-какие нюансы. О финансах тоже переживать не стоит. Мы сможем привлечь в фонд несколько индивидуумов с широкими карманами. Поверь мне, есть люди, которые непременно пожелают спасти Готэм. Никто не готов видеть, как место, которое их кормит, превращается в руины. Тогда я приступлю к оформлению всех необходимых бумаг. Хизер встала из-за стола, готовая покинуть кабинет и заняться неотложными делами. Постой, схватил я ее за руку. Хизер, как насчет обещания? Ты его так и не выполнила. Я до сих пор жду свой поцелуй. Не припоминаю ничего такого, ровным тоном ответила помощница, но щечки предательски покраснели. Вот как сейчас помню. Ты обещала наградить меня поцелуем, если я за короткое время заработаю много денег. Нежно притянул я ее к себе и обнял за талию. Много, понятие субъективное, глубоко дыша произнесла Хизер, но отталкивать меня не спешила. Сколько у нас сейчас есть? Где-то около миллиарда, я полагаю. Это не учитывая деньги, которые появились из недавнего похода в Нандапарбат. Вы их просто украли, это не считается. Эй, я не вор. Боже, ты ранила мое бедное сердечко. Тогда кто же вы? ХМ, специалист по неоднозначным приобретениям, и почему я на вас до сих пор работаю? Сокрушенно проговорила девушка. Может быть потому, что ты меня любишь? Сомневаюсь. Уверена, а вы в этом уверены? Уверен, она быстро чмокнула меня в губы и, вырвавшись из моих объятий, побежала к двери. «Подумайте еще раз», — бросила она напоследок, покинув кабинет. «Эй, мы так не договаривались», — крикнул я вдогонку. «Эх, женщины, что ж, в следующий раз придется постараться лучше. Я ее так просто не отпущу. Хм, если подумать, она только что выполнила свое обещание, следовало уточнить о продолжительности поцелуя. Но я все же получил свою награду, пусть и не такую, на какую рассчитывал. Ладно, пора заняться делами. Итак, ты пожертвовал кучу денег, ты думаешь о благополучии людей и стараешься помочь им всем, чем можешь. Как быстрее всего донести до общественности, что ты большой молодец? Разумеется, дать интервью прессе или засветиться на телевидении. А как сделать так, чтобы интервью прошло хорошо, и твои слова не были преподнесены ни под тем углом или вырваны из контекста? Разумеется, привлечь своего человека из журналистской среды. У меня, как вы знаете, такой человек имеется. Обворожительная Виктория Вейл, самый известный репортер, фотограф, журналист, корреспондент и главный обозреватель горячих новостных и прочих медиа рубрик «Готэма». Я попросил ее помочь мне с продвижением моей идеи, и она с радостью согласилась. Согласно ее словам, в редакции только спят и видят, как мое лицо украсит обложку их газеты. В настоящее время я одна из самых горячо обсуждаемых личностей Готэма, но в отличие от остальных, довольно редко появляюсь перед камерами и почти ничего не рассказываю ни о себе, ни о планах на будущее, если не считать страницы в Интвиттер, в которой я периодически общаюсь с фанатами. Вот мы и решили это исправить, сняв видеоинтервью. Вместе со мной снялась и Silver St. Cloud, которая, после долгих и страстных уговоров, наконец, согласилась взвалить на свои плечи обязанность руководителя фонда. «Мистер Алекс, как к вам пришла идея о создании благотворительного фонда, средства которого будут направлены на укрепление основания города Готэм?» — задала вопрос Виктория, переходя к основной цели беседы. «Праздничные дни перед Рождеством – лучшее время, чтобы остановиться на мгновение и подумать о помощи, которую ты можешь оказать. Я, как житель Готэма, нескончаемо благодарен городу, давшему мне так много. Здесь я, будучи никем, смог стать человеком, от которого люди ждут больших свершений. И я не перестаю благодарить судьбу и людей, помогающих мне на этом нелегком пути и, надеюсь, я никогда их не разочарую. Многие не знают, а те, кому это известно, стараются не обращать на это внимания, но я вынужден рассказать людям правду, какой бы страшной она ни была. Город, в буквальном смысле, стоит на пустом месте. Под землей находятся широкие тоннели, разветвленные по всему периметру Готэма. Это сеть пещер, единственное, что удерживает гигантский мегаполис от падения в бездну. Если, не дай бог, случится землетрясение, превышающее 5 баллов, то город может превратиться в руины. Неужели положение настолько критичное? Почему же в таком случае власти города не решают эту проблему? — задала вопрос мисс Вейл, который обязательно всплывет у зрителей. Здесь я могу лишь предположить. Дело в том, чтобы укрепить основание такого большого города, как Готэм, требуется крупное вложение средств. И, возможно, власти просто решили, что цена не оправдывает конечный результат, и раз город до сих пор, несмотря на все предсказания и предрассудки, стоит, то нет нужды что-либо предпринимать и исправлять. Если все так, то почему же вы, несмотря на нецелесообразность и, как вы заметили, потребность в огромных вложениях, все-таки хотите укрепить фундамент? Я не хочу испытывать сожалений. Да, возможность возникновения землетрясений выше 5 баллов довольно мала, но все же она есть. И стоит мне задуматься о масштабе катастрофы, как меня бросает в дрожь. И потом, природный катаклизм не единственное, что угрожает нашему городу. Эти факты ни разу не доносились до общественности, но я вынужден на них рассказать. Лишь за последние 10 лет подземные пещеры под Готэмом пытались взорвать целых 7 раз. 3 раза это пытался сделать безумный клоун, широко известный всем под именем Джокер. 1 раз террорист по прозвищу Бэйн и 2 раза глава тайного преступного синдиката наемных убийц. И каждый раз их планам мешал темный защитник Готэма, спасая город, который ничего не подозревал. «Откуда вам известны такие детали?» — притворно нервничая, спросила Виктория. «Я не могу сказать, откуда именно, но могу сказать, что информация из надежных источников, и ей можно верить. Хочу отметить, что если в очередную попытку Бэтмена не будет рядом, или он не сможет в итоге остановить преступника, Последствия могут быть ужасные. Да, если представить такое развитие событий, то все и вправду выглядит весьма удручающе. Мистер Алекс, так сколько же средств понадобится, чтобы обезопасить город и укрепить его основание? На это может понадобиться более 100 миллиардов долларов. Хоть сейчас наш фонд и не располагает такой внушительной суммой, я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем накопить достаточно. Сейчас наших средств вполне достаточно, чтобы начать работу. Спасибо добрым жителям Готэма, которым не безразлично будущее нашего родного города, а также людям из других городов, согласившихся помочь в нашей непростой ситуации, обратился я в камеру, выразив благодарность. Я, как и Алекс, взяла слово Сильвер Сент-Клауд, сидевшая рядом со мной с гордой осанкой настоящей аристократки, хотела бы поблагодарить всех, кто не остался равнодушным к проблеме нашего города. Наш благотворительный фонд был основан совсем недавно, но со всеобщей помощью мы уже смогли накопить более 440 миллионов. Хочу выразить благодарность Алексу Риту, пожертвовавшему более 150 млн, Брюсу Уэйну, выделившему на укрепление города 100 млн, Энтони Старку, несмотря на то, что он не является жителем Готэма, отдавшему фонду 75 млн, Освальду Кабпату за 25 млн, Кармайну Фальконе за более 20 млн, и Ларине Датсон, пожертвовавшей на благо города 15 млн. Я также хочу выразить благодарность Сильвер Сент-Клауд, не оставшейся в стороне и выделившей фонду 50 миллионов, улыбнулся я девушке, которая тактично отказалась называть свое имя. Благодаря этим замечательным людям, наш проект, наконец, сможет начать свою реализацию. Эх, эти деньги ни разу не стоили тех нервов, которые мне пришлось потратить. Если с Брюсом, Тони, Сильвер и Ларин было относительно просто, то вот с этими треклятыми мафиози пришлось повозиться. Хорошо, что я уже был знаком с Освальдом и имел честь познакомиться с дочерью Фальконе, а не то у меня бы просто не вышло выпросить у них и 100 долларов на чай. Ну ничего, это далеко не последний раз, когда я буду обдирать их карманы. Лучше им приготовить свои миллионы. И откуда же по плану начнутся работы? Прозвучал очередной вопрос. Мы переглянулись с Сильверой в один голос ответили. С-лечебницы Аркхем. С-лечебницы Аркхем. Все композиции альбома Perfect. 1. Самет Хинг Юст Ликик Хис. https://www.youtube.com/watch-vfm7foils-list-rdmmgg0x3x-index-2. 2. Human. https://www.youtube.com/watch-vl3x-in-1x. 3. Superheroes. https://www.youtube.com/watch-vim1ggfrz6m. 4. Sugar. https://www.youtube.com/watch-v09r82in-j3g. 5. Hikhwaitohel. https://www.youtube.com/watch-vl482t0ink. 6. Hidazlerhiyudi. https://www.youtube.com/watch-vmitskala. 7. Sweet Dreams. Aremadi of His. https://www.youtube.com/watch-vkimfkspitsk. 8. Perfect. https://www.youtube.com/watch-v2vwpfwok4g. Глава 110. Прошлое Рождество. Когда наступает настоящая зима, и столбик термометра опускается ниже нуля, в больших городах стремительно появляются многочисленные ледовые катки под открытым небом. Готэм в такие дни особенно оживает, настойчиво созывая любителей посидеть дома, выйти на улицы. Ослепительная, вопреки большому количеству обязанностей и постоянной занятости, тоже изъявила стойкое желание повеселиться на замерзшей воде. И это в день выступления на главной сцене Готэма, где ее с нетерпением ждали более 200 тысяч зрителей. Элис, обратился я к девушке, грациозно скользящей по льду. Ты же помнишь, что у тебя сегодня концерт, очевидно. Но до начала еще есть время. Так-то оно так. Алекс, перебила меня Блэр, умело затормозив. Я все понимаю, но позволь мне насладиться этим моментом. Знаешь, в прошлом мне постоянно приходилось надрываться. Нелегко организовывать собственные выступления, когда ты одна. Ты больше не одна. Вот именно. И это так здорово. Я, наконец, могу не переживать над каждой деталью и даже немного отдохнуть до начала концерта. Раньше о подобном я не могла и мечтать, а теперь есть люди, которым я могу открыть свою сущность, и это умиротворяюще, раскинув руки в стороны, она словно наслаждалась ощущением предоставленной ей свободы. И все это благодаря тебе, Алекс. Рад был услужить, сделав полукруг возле Блэр. Я оттолкнулся и начал набирать скорость. Эллисон не отставала, стремительно догоняя меня. Когда мы только познакомились, она едва могла устоять на ногах, но теперь ее грациозности на льду могут позавидовать все фигуристки мира. «Куда это ты собрался?» – весело говорила девушка. «Хочешь от меня ускользнуть?» «Когда это я ускользал от преследований прекрасной дамы?» «Постоянно!» – с притворным раздражением упрекнула Блэр. «После той прогулки на катке ты больше ни разу не приглашал меня на свидание. Вот пришлось мне взять дело в свои руки. Так вот почему мы сейчас здесь, а не в зале ожиданий? Ха-ха, интересно, что бы подумали все, кто сейчас с нетерпением ожидают начала выступления, если бы узнали, что главная звезда сегодняшнего шоу, вместо того, чтобы готовиться к концерту, веселится на ледовой равнине в центре города. Полагаю, в таком случае, нашей безмятежной вылазке пришел бы конец», – засмеялась Блэр, замедляя скорость скольжения. «Хорошо, что все считают, будто мы сейчас там, за кулисами. Мы можем совсем не переживать, что нас раскроют. То есть, кто бы счел возможным, что это именно Алекс Рит и Элисон Блэр катаются здесь в данный момент, а не просто неизвестные похожие на них. Это ведь просто немыслимо, верно?» «Правильно, но именно это здесь и происходит. Мы остановились у ограждения немного перевести дух. Элис, несмотря на завидное мастерство скольжения, будто бы нарочно, не сумев вовремя затормозить, прилетела прямо в мои объятия. Я нежно взял девушку за руки и посмотрел ей в глаза. «Алекс», — сказала она, после короткого молчания, — «я благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Ты первый человек, который, узнав, что я другая, не отвернулся от меня, наоборот, взял меня с собой, добродушно отнесся ко мне и дал мне возможность наслаждаться жизнью, которую я проживаю, будучи собой. Нелегко носить маску день ото дня и чувствовать, что твое истинное «я» понемногу от тебя ускользает. Трудно, когда ты другой человек и человек ли вообще. Раньше я полагала, что быть мутантом сродни проклятию. Элис, перебил я свою спутницу, нет ничего плохого в том, чтобы немного отличаться от остальных. Кто решил, что быть мутантом плохо? Люди, ты, как представитель иной расы, не обязана принимать на веру их слова. Не все, что они говорят, есть истина. Просто люди всегда боятся тех, кого не понимают и кто от них отличается. И я должен сделать все, что в моих силах для того, чтобы в будущем люди и мутанты могли жить в мире и понимании. Это будет нелегко, но, я уверен, что это должны сделать именно мы, их кумиры, те, кто наиболее близок к ним. Ты прав, и я верю тебе. Ты еще меня ни разу не обманул. Эй, я ярый противник лжи и обмана. Знаешь, я даже не представляю, как бы повернулась моя жизнь, если бы в нашу первую встречу я не доверилась тебе, отказалась бы от твоего предложения и вновь пустилась бы в сольное плавание. Ха-ха, тебе не стоит об этом думать, приобнял я девушку за талию. Я бы, в любом случае, уговорил тебя присоединиться ко мне. Моему красноречию позавидовал бы сам Ник Фьюри. Что ж, говорить ты и в самом деле умеешь, а вот действовать нет. Элисон с силой притянула меня к себе и нежно поцеловала в губы. Я не растерялся, ибо ждал этого момента весь этот вечер. Нет, я ждал этот момент с первого дня нашей встречи. Несмотря на то, что мы были под открытым небом и вокруг нас, сверкая коньками, катались люди, мы совершенно не обращали на них внимания, наслаждаясь теплом друг друга. Мы целовались так, словно хотели за один раз вернуть себе все возможности, которые утратили за время испытания наших чувств. Ее сладкие, чуть прохладные губы совсем вскружили мне голову, отчего, казалось, я покинул этот мир на целых 5 минут. «Думаю, мы слишком затянули с поцелуем», — произнес я мягко на ушко, когда мы прервали поцелуй. «Нам нужно торопиться. Время открывать концерт». «Да, поспешим», — резко потянула меня Блэр за собой и радостно крикнула. «Сегодня будет самое ослепительно крутое шоу у самой ослепительно счастливой девушки». А потом, тут она вдруг остановилась, посмотрела на меня хитро и прошептала: «Потом мы поспешим к тебе домой». Уроженец Митрополиса Кевин Браун вместе с друзьями спешил на главный стадион Готэма. Они приехали в этот город за 2 дня до самого масштабного события последних лет. Этот самый мрачный мегаполис США уже и не помнил, когда в последний раз стадионы собирали такое количество людей. Да, Кевин с нетерпением ждал выступления своих любимых кумиров, что даже смог преодолеть свой невыразимый страх к холодному и темному Готэму для того, чтобы посетить концерт Элисон Блэр. У него, жителя яркого и безоблачного города, находившегося под защитой человека из стали, сложился весьма утрированный и стереотипный образ места обитания темного рыцаря. Готэм, всеми признанный лидер по количеству преступников и, соответственно, совершаемых преступлений. Неудивительно, что с такой пропагандой, которая вливается в сознание чуть ли не каждого жителя Америки, репутация Готэм-Сити приобрела столь отталкивающий и пугающий окрас. Но к удивлению Кевина, город ужасов встретил его иными красками, и он с удивлением обнаружил, насколько это место отличается от тех страшных, придуманных его богатым воображением, фантазий. К справедливости ради, Готэм действительно оказался несколько мрачнее Метрополиса, но это в основном заслуга неоготических сооружений, которых возвели еще столетия назад. И эта старинная архитектура настолько органично сливалась с новыми постройками, смешивая воедино прошлое и настоящее, что на глазах создавался совершенно новый мегаполис с чарующей атмосферой викторианской эпохи. Исследуя и осматривая местные достопримечательности, Кевин с друзьями буквально полюбили этот завораживающий город и его отзывчивых жителей. Они совсем позабыли о заявлениях, где утверждалось, что Готэм – священная земля криминала. Эти заявления были отнюдь не беспочвенны, но и далеко не столь радикальны, как преподносилось. После появления Бэтмена, преступность в городе пошла на спад и улицы стали относительно безопасными, но отношение жителей страны к преступному городу невозможно изменить в одночасье, и поэтому для них Готэм как и раньше опасное место. Кевин был в восторге от сказочно красивого города, и это лишь усиливало радостное предвкушение предстоящего концерта. Он с друзьями вышел за 3 часа до начала шоу, но даже с такой большой форой, Кевин не ожидал, что они так сильно задержатся. Все спешили попасть на концерт, отчего в городе образовалась страшная пробка. В будущем жители города будут утверждать, что это было чуть ли не самое большое и массовое скопление машин за всю историю Готэм-Сити. Друзья посоветовались и, покинув такси, отправились пешком. Так, по их мнению, у них было больше шансов успеть вовремя, благо за эти 2 дня они вдоль и поперек изучили окрестности так нужного им стадиона. Друзья решили срезать путь через открытый каток, устланный за 3 километра от места назначения. И вот, когда Кевин, чуток отставший от своих резвых друзей, пробегал мимо, он краем глаза увидел целующуюся у ограждения катка пару. Он был ярым фанатом Элисон Блэр с самого начала ее творческого пути. Он с любовью слушал на повторе все ее старые песни и с замиранием сердца ждал новые. В последние годы диско вспышка из-за творческого кризиса начала терять свою популярность. Ни одна из ее композиций не становилась хитом, и яркая певица все реже и реже устраивала концерты, чем сильно расстраивала своих преданных поклонников. Фанаты, к которым относил себя и Кевин, не желали сдаваться и продолжали надеяться и верить, что в ближайшее время их горячо обожаемая девушка-вспышка вновь сумеет осветить музыкальную индустрию своим великолепием. И вот, их пожелания были услышаны, и звезда угасающей певицы зажглась с новой силой, затмив даже себя прежнюю. Она сменила свой сценический псевдоним с диско-вспышки на ослепительную и явила на суд изголодавшейся публике новые хиты, с неудержимой силой пробившие себе путь на вершину музыкального чарта. Именно тогда Кевин и услышал о человеке по имени Алекс Рид. Узнал, что именно он написал эти блестящие хиты для ослепительной и создал для нее новый образ. С тех пор, Кевин особенно заинтересовался талантливым ровесником, а когда послушал его песни, то тут же провозгласил себя его новым фанатом. В дальнейшем он многое разузнал о своем кумире. Выяснил, что игру под названием Subway Surfers, которую он без устали проходил на своем телефоне, разработал непосредственно Алекс Рид. Это было для него настоящим открытием, так как Кевин в основном никогда не интересовался тем, кто именно занимается разработкой тех или иных игр. Не оставил он в стороне и книги, которые написал Алекс. Он слышал об этих книгах, о них не говорил разве что ленивый, но Кевин Браун не спешил браться за чтение, ибо не шибко любил это занятие.